ибо барскую заняла Кая. «Эх, я бы тоже сейчас поотмокал бы в ванне с горячей водой», — с тоской провыл я, ведь в барской ванной был, а чудо был водопровод и горячая с холодной водой. Холодная шла от небольшой водонапорной башни, коя стояла за особняком и подкачивалась, когда опустеет слугами, с помощью ручного насоса. Горячая вода была от дровяного котла, огонь в котором слугами поддерживался круглосуточно. Меня же ждет опостылевшая уже бочка, которую надо еще наполнить ведрами. Вот так, вздыхая о несправедливости бытия, наполнялась чертова бочка. Благо хоть мыло слугам было положено. Отмывшись и переодевшись, только я начал искать мешки, куда будет сложено содержимое сейфа, как услышал грохот и мерзкий крик: «Кая, я спасу тебя!» С раздражением фыркнул и пошел строить своего нового юнгу, дабы тот чего не учудил. Глава 4. Усоп вбежал в центральный холл особняка с рогаткой наперевес и резко выстрелил в промелькнувшую мимо него тень. «Хорошая реакция, Усоп-кун!» — с издевкой в голосе сказал материализовавшийся в 5 метрах от него Курахадал. Усоп с напряжением смотрел на своего противника и подметил сильно изменившуюся внешность врага. Не было больше вечно сопровождавших Курахадала очков, а волосы, раньше аккуратно уложенные назад, сейчас были в беспорядке. Создавалось впечатление, как будто перед ним совершенно другой человек. «Ну что же ты молчишь, Усоп-кун? Если хочешь что-то узнать, как минимум надо задать вопрос». Восклицательные и вопросительные знаки, с иронией продекламировал враг с улыбкой, ожидая ответа. «Что ты сделал, Скай?» — с напряжением в голосе и наведя рогатку на врага спросил Усоп. «Скай, я ничего с ней не делал», — сказал очевидную ложь Курахадал. «Ложь. Слуги, сбежавшие в деревню, сказали, что ты перебил охрану и убил господина Гая вместе с женой», — крикнул Усоп и выстрелил из рогатки перцовой хлопушкой. Вот только врага на месте не оказалось, и хлопушка врезалась в стену впустую, распылив перцовое облако. А голос, раздавшийся возле уха, заставил весь тело покрыться мурашками. «Действительно, я родители и охрана мертвы». Преодолев вспышку страха и резко развернувшись, Усоп увидел лишь пустой коридор, по которому добежал сюда. Вкрадчивый шепот, снова раздавшийся над ухом, вселил в Усопа первобытный ужас, но Каю я не тронул. С трудом сглотнув и резко развернувшись, он снова никого не увидел. Паника начала охватывать парня, и он начал истерично крутиться на месте в попытках увидеть хоть краем глаза своего врага, но не видел.